Глава 9. Длинные и извилистые коридоры дворца Иштумего. В них не так уж и сложно заплутать, особенно если не знаешь дороги, и укрыться от посторонних глаз, вздумай кто уединиться для приватной беседы. Здесь, в переходах между зданиями и в самой стене, отгораживающей небожителей от простых смертных, огромное количество ниш и закоулков, облюбованных желающими предаться запретному. Стражники лишь посмеивались, давно перестав удивляться, заслышав негромкие стоны любовников. Как правило, они не мешали, боясь нарваться на молоденькую или не очень жену какого-нибудь вельможи, ублажаемую красивым рабом. Им даже в голову не приходило шантажировать распутниц. В случае скандала это грозило не только неприятностями неверной супруги, но и тем, кто их обнаружил. Обесчещенный муж, стыдясь напоминания о позоре, запросто мог настоять, чтобы особо ретивого стража удалили куда подальше с глаз долой. Поэтому никто не торопился выводить на чистую воду прелюбодеев. Служба во дворце слишком ценилась. Здесь тебе и неплохое жалование, и бесплатный стол, к тому же без всякого риска, не то что на улицах города. Да и кто знает, может и самому приведется воспользоваться закутком, случись потискать рабыню из тех, что попроще. А ловить за непотребство молоденьких рабов, лишенных возможности удовлетворить свою похоть женщиной и поэтому вынужденных сношаться между собой, не было никакой охоты или выгоды. И лишь в центре комплекса, как цитадель чистоты и нравственности, в окружении высоких колонн и великолепного сада возвышались покои самого царя царей, где проживали только самые близкие властелина, его семья, любимые наложницы и личные рабы. Только самые преданные воины, многократно проверенные, готовые унести с собой замост Чинвар тайной жизни обитателей этого рая, были допущены охранять их покой. Вот в одном из таких уголков собралось сразу три, плотно закутанные в темные плащи личности. Соблюдая все предосторожности, поодиночке, они пришли сюда отнюдь не по зову любви обильной плоти, а движимые совсем другим интересом. Умные и хитрые, они не были столь же беспечны, как и Иштумего, позволявшему обсуждать государственные дела в присутствии слуг. Будучи коварны и подозрительны, не доверяя даже самим себе, они никак не могли полагаться на молчание рабов. Уж слишком многое ставилось на кон, ставкой которого была их драгоценная шкура. За ними и так постоянно наблюдали. Наложницы, прислуга и даже чистильщики отхожих мест докладывали куда следует обо всех странностях в поведении господ. Стоило им встретиться, пусть и случайно в коридоре друг с другом, это сразу становилось известно Иштумего. А пересечься за пределами дворца, не говоря уже про вне города, не могло быть и речи. Стоило одному покинуть гостеприимную тюрьму, как остальных, под всякими благовидными предлогами, не выпускали на волю. Но кто хочет, тот ищет способ. И зачастую находит. «Мне здорово не по себе», — произнес самый низкий из них, поежившись, будто на нем не было плаща, под ним толстого халата, а на дворе не месяц цветения. «Добром это не кончится». «А тебе-то что тревожится, Витисар? Ты всегда можешь сказать, что оказался рядом случайно», — усмехнулся в ответ тот, кто был выше всех. Он с презрением оглядел пришедших на встречу с ним. «Понимаю я. А вам-то что?» «Кто поверит, что мы с Бепайкушем столкнулись с тобой здесь случайно? В это не поверит даже самый тупой евнух. До сих пор не могу понять, как ты выкрутился. Что было в том письме? Не свою же внучку сватал за тебя, Алиад?» «Важно не то, что там было написано, а что я ответил. Пока моя наложница бегала доносить на меня, я по-быстрому состряпал письмецо, в котором заверял лидийца своей преданности Иштумего». «Чему такие сложности? Не проще ли сжечь письмо?» «Сжечь проще. А вот оправдаться в этом случае куда сложнее. Царь Лидии не дурак. Письмо могло попасть в чужие руки, поэтому в нем ничего такого особенного и не было. Все, что нужно, посланец передал на словах, а мое письмо полностью подтверждало мою невиновность». «И что, копьеметатель в это поверил?» — спросил тот, кого назвали Витисаром. «Как видишь. Хотя, думаю, не поверил. Но я ему нужен. Рослый снова оглядел подельников и поправился. «Мы ему нужны». «Как сила, способная противостоять магу?» «Именно. Когда Фаракш окончательно здесь утвердится, наш друг может оказаться ненужным. Тогда и нам не поздоровится. Люди святоши и так наводнили собой этот бедлам. Глядишь, они в скорости начнут обдирать позолоту со стен главного зала дворца на правах хозяев». «Хорошо тебе», — с некоторой завистью сказал Витисар. «Тебе не требуется прибегать к услугам грамотеев. Никогда не мог запомнить все эти стрелочки да крючочки». «Мой отец, да пребудет с ним свет огня, был мудр и озаботился, чтобы сын его освоил умение излагать свои мысли на папирусе. Должен признаться, в детстве я очень не любил это занятие и даже пообещал рабу, купленному для обучения меня, что размажу ему голову, если он будет докучать, не отрывая от занятий с мечом». «Тут там Дараеш», — усмехнулся. «Правда, после этого отец, да будет светил его путь, самолично выпорол меня, но, надо признать, порка пошла мне впрок». Бейпакуш и Витисар с уважением посмотрели на того, кто слыл самым богатым человеком Мидии и чей отец принимал самое действенное участие в дележе ассирийского наследства вместе с покойным Увахшатрой. Чего стоила одна только разграбленная Ниневия, столица некогда великого царства, данниками которой долгое время были и мидийские цари. А ведь были еще и Ашур, Харран и Арбела. Жадный до всего, до чего дотягивались его руки, Увахшатра прибрал самые лакомые куски умирающей Ассирии в течение 1500 лет диктовавшей свои условия всему Ближнему Востоку, предоставив союзнику Набу-Паласару пытать счастье на Западе, подсунув в качестве утешения свою дочь, выдав ее за Навуходоносора, сына нового властелина Вавилона. «Но мы собрались здесь не для того, чтобы вести дознание по делу о моем письме, не так ли?» Амдараеш посмотрел на низенького Витисара, нервно прислушивавшись к звукам, доносившихся из конца коридора и суетливо теребящего пальцами отворот халата. «Ты узнал, что я просил?» «И что Мега собирается отослать персов обратно в Пасаргады в самое ближайшее время? На чего-то ждет?» «Это все?» — с досадой спросил главный заговорщик. «За столько дней так мало вызнал? Я-то думал, у тебя здесь все схвачено». «Я не всесилен!» — взвился Витисар, тут же испугавшись собственного голоса. «Тише, тише!» — снисходительно улыбнулся, успокаивая его Амдараеш. «А то действительно накликаешь стражу. Может, еще что знаешь?» — спросил он примирительно. Витисар оскорбленно запыхтел, не забыв при этом бросить обеспокоенный взгляд в темноту коридора. «Мандана со дня на день родит», — буркнул он недовольно. «Эка новость!» — схмыкнул Бейпакуш. «Брюхо-то у нее огромное, не иначе как целый полк принесет. Маленьких таких, камбуджичиков». Они с Амдураешем негромко рассмеялись. «Смейтесь, смейтесь», — осклабился задетый Витисар. «И что Мега хочет направить своего пса в Парфию, к твоему другу, на Пасаршу?» «Он мне такой же друг, как и тебе», — скривился Амдраеш. «Значит, в Парфию». «Любопытно». Новость заставила его задуматься. «А еще заинтересовался военачальником персов. Расспрашивал Арбаку о нем. Кто он, откуда и что собой представляет». «Ну, это неудивительно. И что Мегу привык проверять всех и вся. Не иначе хочет заполучить его к себе. Он что же, задумал сместить зятя? А, тогда понятно, зачем он собирается вернуть персов обратно, вместо того, чтобы направить их в Парфию. Убрать царя персов руками самих же персов. Что ж, пора и нам действовать. Пожалуй, другого случая свалить Фаракши не представится». «Позволь полюбопытствовать, каковы твои планы?» — заискивающе спросил Бипайкуш. «Мы как-никак в одной колеснице. Не знаю, как другим...» Он указал на Витисара, продолжавшего обиженно сопеть. «А мне не хочется оставаться в неведении», и уже с нажимом добавил. «Я желаю знать, к чему готовиться и чего ожидать». «Справедливо», — не стал спорить Амдараеш. «Но только помните, мы связаны веревкой настолько крепкой, что разрубить ее может лишь топор палача и Штумего». Он с презрением поглядел на трясущегося Витисара. «Ты боишься?» «Здесь холодно», — зло бросил тот, стараясь унять дрожь и закутываясь в плащ, дабы скрыть все возрастающее волнение. «Мы и так зашли с тобой так далеко, что отступать некуда. Давай, выкладывай». «Это хорошо, что мы это понимаем». Амдараеш сделал акцент на «мы». «Необходимо устроить так, чтобы подозрение в страшном преступлении пало на него. Тогда, быть может, на пассажу не понадобится его дурацкое ополчение». «О каком преступлении ты говоришь?» Почти одновременно спросили оба. «О каком?» Амдараеш победоносно посмотрел на заговорщиков, которые мы за него совершим и которые выгодны только ему. «Но не томи!» Негодующе взревел Бипакуш, недовольный, что с ним разговаривают загадками. «Говори!» — потребовал он. Глаза главаря заговорщиков недобро загорелись, выдавая в нем человека, готового на все, лишь бы добиться власти. Он с холодной улыбкой, приведшей в ужас Витисара, положил свою сильную руку ему на плечо. «Узнай, подобрали ли кормилицу младенцу?» «Хозяин!» — кто-то осторожно дотронулся до его плеча. «Да пожрут твою печень священные собаки вместе с остальной требухой, Кассис!» Просыпаясь, буркнул Тарш. «Я всю ночь не спал. Отстань!» Но слуга был настойчив. Господин всю ночь шлялся по ночному городу в поисках приключений, нарушая слово данной царицы. В голосе юноши прозвучал явный упрек. «Что?» Не столь рассердившись на дерзость, за которой, будь у него другой хозяин, раб был бы выпорот, сколько удивленно спросил Тарш. Сон как рукой сняло. «Выдрать бы тебя, да только неохота». Несмотря на серьезность угрозы, сказано это было лениво и в определенной степени смиренно. «Моя спина, как и жизнь, полностью принадлежит тебе, как твоя принадлежит госпоже Мандани и ее сыну». «Ошибаешься». Все еще недовольно, но уже без раздражения ответил Таш. Он перевернулся с живота на спину, спустил ноги на пол и потянулся. «Госпожа Мандана не станет меня пороть, а вот я тебя». Тут он открыл глаза и, видя озабоченность слуги, резко сел на край ложа. «Что-то случилось?» «Пока нет, но может». «Рассказывай». «Я только что с кухни». «Так-так». Надавив на глазные яблоки основанием ладоней, Таш заставил себя окончательно проснуться. «Новости?» «Да, хозяин, и весьма любопытные». «Факельщик?» «Нет, господин, не факельщик. Но новость от этого не становится менее интересной». «Да говори уже!» Нетерпеливо рявкнул заинтригованный Тарж. «В общем, это стало известно еще вчера, но я не придал этому значения. Позавчера к Спитаму приходил Фаракш». Кайсис многозначительно замолчал, предоставляя хозяину самому определить степень важности полученного известия. «Ну, приходил. И что?» «Они ругались». «Главный Мобет ругался с наследником престола?» «Нет, с Аметис». «Так...» Таш попытался представить себе эту сцену. «И что же он не поделил с дочерью Штумегу?» «Вчера это было неясно, но сегодня ее служанка рассказала, что Фаракш кричал, чтобы она не смела что-либо предпринимать. Ты прав, хозяин. Болтливым слугам следует отрезать языки, особенно глупым служанкам». Таш с беспокойством поглядел в сторону комнаты Керан. Юноша перехватил этот взгляд и сказал негромко, так, чтобы девушка не услышала. «Она не болтлива». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, хозяин. Керам — девушка умная. А служанка Аметис — дура?» «Да, господин. Причем полная». «Подумать только!» — едко заметил Тарш. «Пару раз ходил к шлюхам, а уже возомнился знатоком женщин». «Может быть, я плохо разбираюсь в падших женщинах?» В голосе Кассиса прозвучала обида. «Ладно, ладно, прости». Признавая свою бестактность, поспешил извиниться Тарш. «Договаривай». «Так вот», — продолжил юноша. При этом прозвучало имя Манданы. «Что-то связанное с ее сыном. Думаю, им обоим угрожает опасность». Тарш вскочил с постели и заметался по комнате. Вполне возможно, этого и ожидал Камбис, отправляя его со своей женой в Акбатаны. Если это хотя бы частично правда, то ему необходимо быть рядом с Манданой. Но пока она не родила, его к ней не подпустят. Он подошел к дверце, ведущей в опочивальню девушки, и громко постучал. «Керам, выходи. Нам нужно поговорить». Не прошло и полминуты, как дверь открылась, и рабыня вышла из комнаты. Наверняка она слышала разговор, и потому лицо ее выражало озабоченность. Тарш нервно почесал бороду, разглядывая фигурку девушки, мысленно прощаясь с мечтами добиться ее расположения. Во всяком случае, в ближайшее время. Сейчас было не до любовных утех. Я намерен вернуть тебя обратно». Без предисловий и объяснений начал он. Девушка не сразу поняла его слова. Прошла долгая минута, прежде чем до нее дошел их смысл. И то, что они были сказаны спокойным и обыденным тоном, повергли ее в бездну отчаяния. Ужас сковал Кирам, уже представлявший, каким кошмаром обернется это намерение господина для нее. Теперь она, испуганная, готова была на все, лишь бы вернуть расположение хозяина, только бы он переменил решение. То, что он намеревался сделать, по ее мнению, грозило ей большими неприятностями. Со стороны это могло выглядеть оскорблением царственной особы, и она в этом случае была главной виновницей. Следовательно, на ее голову должен был обрушиться весь гнев Манданы. А Кирам хорошо был известен Нора в капризной царице Аншана, и одними пощечинами здесь, пожалуй, не обойдется. Но Тарш, не видевший в этом проблему, к тому же частично погруженный в размышления, не обратил внимания на чудовищную перемену в облике невольницы, пока за нее не вступился Кассис. «Хозяин!» Он ошарашенно смотрел на своего господина. «Но так нельзя!» «Нельзя что?» Не понял его Тарш. «Нельзя возвращать ее обратно!» «Это почему?» Начиная догадываться, что происходит что-то неправильное, переспросил он, переведя взгляд со слуги на Кирам. Девушка застыла, словно очутилась среди ядовитых змей. «Это величайший позор и оскорбление», — объяснил Кассис. «Да, и тем не менее ты отправляешься к Мандане», — самым строгим тоном распорядился Таш. «Но господин...» Кассис вновь попытался вмешаться, но хозяин его резко оборвал. «А ты сейчас отправляешься в конюшню и возьмешь двоих моих лошадей и будешь ждать меня за дворцовыми воротами. Живо!» Раб молча поклонился и поспешно вышел. Тарш и Кирам остались наедине. Она воспользовалась тем, что они одни, упала перед ним на колени и, ловя его руку, принялась ее целовать. «Господин, прошу, не делай этого. Я полюблю тебя. Обязательно полюблю. Только дай мне шанс ее исправить. Умоляю. Меня отдадут в увеселительный дом. Я там не смогу». Он поднял ее, взял дрожащую девушку за руку, в глазах которой стояли слезы, и провел успокаивающую ладонью по волосам. «Послушай, ты же поняла, твоя бывшая госпожа в опасности. Поэтому я хочу, чтобы ты была рядом с ней. Расскажи ей о том, что слышала, только наедине. Умоляй, объясняй, делай, что хочешь, но я должен знать, что рядом с Манданой кто-то из своих. Ни в какой дом тебя не отдадут. Царевна не дура, должна понять. И еще, мы с Кассисом уезжаем. Возможно, дня на три. По приезде мне необходимо с ней встретиться. Сделаешь, проси, что хочешь. Но ты должна быть рядом с ней. Я на тебя надеюсь». «Это невозможно», — упавшим голосом сказала Кирам. «Рядом с царевной могут находиться только непорочные девы, а я не девственница». Тарш почувствовал укол совести. «Не стоит распространяться на эту тему. Скажешь, ничего не было». «Так будет еще хуже. В любом случае, это оскорбление», — обреченно произнесла девушка. «Раз меня вернули, подарок плох, и это моя вина». «Но придумай что-нибудь, ты же умная девочка. Покажи кулон, наконец. Скажи, что я узнал, что ей скучно, и прислал любимую певичку ради ее увеселения». «Я постараюсь», — сквозь слезы вымолвила Кирам. «Вот и умница», — обрадовался Тарш, «и следи за всем странным и непонятным. Главное, убеди ее в опасности и будь рядом. Справишься?» «Я попробую, господин», — стараясь успокоиться, сказала девушка. «Тарш», — он ободряюще улыбнулся и подмигнул. «Зови меня, Тарш. Я больше тебе не господин». «Я вот что думаю. Как же можно быть такой неосторожной? Вообще-то им следовало отдалиться на некоторое расстояние от дворца, чтобы стражники не видели, как господин помогает рабу забраться верхом. Уже то, что невольник сопровождал хозяина на лошади, вместо того, чтобы бежать следом за ним, было странным. А тут господин и вовсе не погнушался самолично пособлять рабу. Подобное могло вызвать ненужные подозрения, но Таршу на это было сейчас наплевать. Его занимали другие мысли. «О ком хозяин говорит?» Ехать приходилось неспешно. Верхом Кася сдержался немногим лучше непривязанного к спине верблюда тюка с шерстью, норовя ежесекундно соскользнуть на землю, и Таршу приходилось периодически его поддерживать. Даже смирная лошадка, чувствуя неуверенность раба, изредка пыталась взбрыкнуть, презрительно фыркая каждый раз, как он ловил равновесие. «Да я той служанке, что треплется на кухне о своей госпоже». «Я уже говорил, она дура». «Но не настолько, чтобы не понимать, что ей грозит за это». «Хозяин мало знает о рабах. У нас не так много развлечений. Обсуждать господ – одна из любимейших тем, особенно господ нелюбимых». «А я – любимый господин», – ухмыльнулся Тарш. Кассис промолчал. «Что ты насупился, друг мой?» «Неужели хозяину совсем не жаль бедную девушку?» «Ах, вот ты о чем. Да ничего ей не будет, поверь мне. А вот с чего ты так о ней беспокоился? Уж не влюбился ли ты в мою наложницу?» Хозяин шутливо подмигнул слуге, но, увидев, что Кассис вздрогнул, переменился в лице и строго посмотрел на него. «Это правда?» Кассис молчал, но ответ и не требовался. Краска залила лицо юноши, подтверждая подозрение хозяина. Внезапно возникшее чувство собственника боролось в нем с дружеским расположением к слуге. Он уже окончательно принял решение дать ему свободу и относился едва ли не как к равному, но вспыхнувшая ревность к девушке, которой он почти ничего не чувствовал, кроме вожделения, и то, вызванное отсутствием других объектов для любви, грозило все испортить. Все же Тарш взял себя в руки и вспомнил, как странно вела себя Керам в присутствии раба, и содрогнулся, представив себя на месте Кассиса. Юноша продолжал молчать. Тарш его прекрасно понимал. Признаться господину, что любишь его наложницу, а по факту своим молчанием он признался в преступлении, чревато большими неприятностями, самым малым из которых была продажа на рудники. Конечно же, Кассис где-то в глубине сознания надеялся на снисходительность хозяина, но все же риск был огромен. Тарш не спешил его успокаивать. Понимание, что тебя отвергли, предпочтя раба, тяжело и отвратительно давило, мешая сделать то, о чем он говорил с Керам. Но он бы не был собой, если бы позволил ничего почти не значащей неудачи одержать над ним верх. Я повторяю свой вопрос. Давно? Юноша обреченно сжался, но отмалчиваться было бесполезно. Он выдал себя с головой. 5 лет. Сколько? Тарш едва не свалился с лошади, услышав ответ. 5 лет, господин. Не смей поднять глаза на хозяина, подтвердил Кассис. Мы были знакомы за 2 года до ее отъезда в Персиду. «Да», — только и смог сказать Тарш. Выходило более чем скверно. Он придержал коня. До лагеря персов оставалось совсем ничего, а обсудить предстояло еще многое. Все это было очень некстати. Время и без того поджимало, а тут такое. Но Тарш был воином и мог принимать решения быстро и без колебаний. В бою от этого зависела жизнь. А сейчас ситуация была близка к боевой. «Стой!» – скомандовал он. «Слезай!» Кассис покорно выполнил приказ. Так же неуклюже, как и забрался, слез с лошади и приготовился к неизбежному, полностью вверяя себя в воле хозяина. Тарш подошел к нему, снял с шеи и разогнул тонкий витой серебряный прут с загнутыми концами. «Как звали твоего отца?» «Шахраб!» – пролепетал юноша, уже догадавшись о намерении господина, но отказываясь в это поверить. Хотел сделать это позже, но да ладно. Тарш нацепил на изумленного раба драгоценный металл и загнул его вокруг шеи. «Кассис, сын Шахрапа, отныне ты свободен. Будешь ли ты служить мне дальше, как служил, будучи рабом?» «Спасибо!» Бывший невольник упал на колени и попытался поцеловать его ладонь, подобно тому, как час назад то же самое пыталась сделать Керам, но Тарш не позволил этого сделать, вырвав руку. «Встань», — твердо сказал он. «Ты свободный человек, а я не царь, чтобы передо мной ползали на коленях друзья». Но ты не ответил. «Да, господин, я буду тебе служить», — с горячностью выпалил Кассис. От избытка чувств у него выступили слезы. Он был уверен, прикажи Тарш ему сейчас умереть, он бы с радостью это сделал. «Больше никакого господина. Называй меня хозяин. Этого довольно. Размер твоей платы обсудим позже». «Да, хозяин. Конечно, хозяин». Не зная, как еще выразить признательность, принялся лепетать юноша. «Все, хватит. Поехали. Нас ждут дела». Тарш вновь помог слуге взобраться верхом, при этом Кассис продолжал невнятно бормотать слова благодарности. Лошадка в очередной раз фыркнула, выражая свое мнение о неумехе, но стояла смирно, пока проходила процедура посадки. Сам же Тарш с легкостью забросился на коня, и они продолжили путь. На въезде их остановили. Трое медян придирчиво посмотрели вначале на Тарша, потом на его спутника с явным намерением не пускать их дальше. «Кто ты?» Один из охранников придержал лошадь Тарша. «У нас приказ никого не пускать». «Я сотник персидского войска. В чем дело?» «Распоряжение Арбаку никого не пускать». «Это меня не касается». Тарш излег из-за пазухи золотую бляху, позволявшую ему в случае необходимости входить даже во дворец Иштумего. «Но, господин, у нас приказ». «Ты что, слепой?» «Я будущий наставник внука царя царей. Как ты смеешь меня задерживать?» Рявкнул всадник, горяча коня. Стражник выпустил поводья и поспешил отступить, не желая попасть под копыта. Двое других тоже отпрянули, но продолжали перекрывать дорогу. К счастью, из ближней палатки на шум вышел еще один воин и, приблизившись, признал всадника и разрешающе махнул рукой. «Пропустить!» «Этот!» — он указал на Кассиса. «С тобой?» «Да», — подтвердил Таш, переходя на дружеский тон. «А не подскажешь, дружище, что происходит?» «Не ведаю», — не купился на его дружеский тон медянин. «Приказ Арбаку». «Что ты об этом думаешь?» Пока Кассис натаскивал своих подопечных, Тарш решил выяснить более чем странные распоряжения, отданные главным полководцем царя Мидии. За своего слугу он не переживал. Едва стоило им войти в палатку, как вся троица заметила изменения в облике раба. Казалось бы, невзрачное, лишенное изысков украшения на его шее, разом устраняло все различия между ними. Назим и остальные расценили поступок командира по-своему. Этим он, видимо, желал уравнять их положение, чтобы им не было зазорным ходить в учениках у раба. Тарш не стал их переубеждать. Это его вполне устраивало. Да и Кассису так было проще. Заодно, в непринужденной обстановке, легче привыкнуть к новому статусу. Убедившись, что здесь все в порядке, и весьма довольный собой, он направился в гости к своему сотнику, обсудить еще одну проблему, свалившуюся на него в придачу ко всем остальным, вылившимся на его бедную голову, словно вино из распоротого бурдюка. Ману озабоченно поглаживал бороду, не зная, что ответить. Его самого мучил тот же вопрос. «Уж не хотят ли нас всех здесь вырезать?» «Зачем?» После недолгой паузы задал встречный вопрос Тарш. «Какой в этом смысл? Проще послать нас воевать куда-нибудь подальше». «Чтоб мы там сгинули», — угрюмо подтвердил его версию сотник. «Но...» «Разговоры ходят разные. Боюсь, как бы не вышло чего. Недовольство среди наших растет. На медиан смотрит косо. Еще чуть-чуть и... На то ты здесь и есть, чтобы этого чуть-чуть не произошло». «Легко тебе говорить. Ты, вон, постоянно живешь во дворце и не видишь всего, что здесь происходит. На меня уже крысятся, шепчутся недобро за спиной, словно я какой медианин». «У тебя есть какие-нибудь мысли, чтобы предотвратить вспышку?» «Представь себе, есть!» Сердито буркнул Мано. «Баб им надо. И желательно всем сразу. А то еще быстрее передерутся. А еще лучше вернуться домой». «Насчет возвращения домой я постараюсь узнать. А вот по поводу баб — это вряд ли. Я это не потяну. Придется терпеть». «То-то и оно». Настроение Мано все больше портилось. Не спасало и вино, привезенное с собой Таршем. «Тут и про тебя начались разговоры». «Какие еще?» «А такие?» Сотник отвел глаза, сообщая неприятную новость командиру. «Мол, ты там развлекаешься со своей певичкой, а нам тут хоть шакалом вой». Тарш насыпился. Это было совсем никуда. До сих пор он пользовался неизменным уважением среди воинов, но теперь его авторитет мог сильно пошатнуться. К тому же без всякого на то основания. Но не объяснять же им, что у него с певичкой ничего не получилось. От этого будет еще хуже. Как можно уважать командира, который с бабой справиться не смог? Глупо. Они выпили еще немного, лишь изредка перебрасываясь ничего не значившими фразами, погруженные каждый в свои мысли. Внезапно полог откинулся, и в палатку проник воин. Вид у него был обеспокоенный. «В чем дело?» — сердито рыкнул Ману. «Там медяне». Воин махнул в сторону выхода. «Главный медянин приехал». «Что?» — одновременно переспросили сотник и Тарж. «Кто приехал?» «Арбаку». Удар был сильный. Сабир не пожалел костяшек кулака, отбив их об затылок мальчишки. Тарж беззвучно рухнул, потеряв сознание. Прошло несколько минут, прежде чем он пришел в себя. Чудовищно болела голова, из разбитого носа текла кровь. Но самым ужасным было ощущение мокрой рубахи на спине. Почему? Сомневаться не приходилось. Пока он валялся в забытии, его враг на него помочился. Преодолевая тошноту, с поспешностью, на какой только был способен в своем жалком состоянии, Тарж стянул с себя рубаху, предпочтя остаться голым, лишь бы не оставаться в оскверненной одежде. Хорошо, что сам он успел опорожниться, а то пришлось бы снимать и портки. Мальчик решился встать. Не вышло. Дико скрутило живот, и весь скудный ужин выплеснулся на землю, а сам он упал рядом, едва не угодив собственную блевотину. Боясь, что Сабир вернется и сотворит еще что-нибудь гнусное, попробовал доползти до лагеря, но смог добраться не ближе 20 шагов до костра дозора. Здесь силы его покинули, и он забылся. Проснулся от жуткого озноба. Тело колотило то ли от холода, то ли от полученного удара. До рассвета оставался примерно час, и Тарж, собрав волю в кулак, доковылял-таки до костра. Кемаривший охранник не проронил ни слова, лишь на мгновение приоткрыл левый глаз, бросив беглый взгляд на мальчика, и снова закрыл, признав его. Пристроившись у огня, Тарж немного согрелся и смог уснуть, проспав пару часов, остававшихся до общего подъема. «Что случилось?» — лениво и без особого интереса спросил охранник, когда шатающийся мальчик сходил за рубахой и, вернувшись, принялся сушить ее, повесив на длинную ветку и подставив к пламени. «Неудачно пописал», — с трудом ворочая языком, как всегда попробовал отшутиться Тарж. «Говорят, против ветра этого делать не следует». «Никак сама Хурамазда решил с тобой поквитаться», — хмыкнул страж, вспомнив байку, рассказанную мальчиком. Вопреки его ожиданиям, Тарж не нашелся, что ответить. Парню было не до того. Голова продолжала болеть и кружиться, ноги дрожали от слабости, а перспектива идти целый день в таком состоянии пугала. К тому же, несмотря на голод, при мысли о еде подкатывала тошнота. Завтраком пришлось пожертвовать. Свои сухари он решил приберечь, покуда не пройдут приступы дурноты, выпив лишь воды. Охранники, заметив неладное, не стали вызнавать, в чем дело, но позволили ему идти отдельно ото всех, сняв с мальчика петлю. Тарж пользовался дарованной привилегией и периодически садился перевести дух, после чего, собравшись силами, нагонял остальных. Первые часы ему пришлось туго, но к полудню его начало отпускать, а к вечеру он и вовсе оклемался. Всю дорогу Тарж ловил на себя многообещающие взгляды, бросаемые из-под валь Сабиром. Охранник, который заметил его исчезновение у речки, решил жалиться над ним и доложил Урпатасу о плачевном состоянии раба. Однако караванщик не придал этому значения. После второго отказа он потерял к нему интерес. Здесь пареньку повезло. Купец не стал гнобить строптивца, уважая выбор Тарша, но снял с него всякую опеку, видя в нем простого невольника, судьба которого его больше не интересовала. На этом отрезке пути осторожный Урпатас по обыкновению останавливал караван на ночлег в 1000 шагов от входа в длинное, узкое и извилистое ущелье, образованное двумя скалами, резко поднимавшимся над обширным плато. Но в этот раз он решил изменить привычкам. Поднявшийся сильный боковой ветер вынудил искать спасение между отвесных стен. Правда, прежде чем в него войти, он распорядился выслать вперед двух дозорных, разведать обстановку. Вернувшись, те заверили в полной безопасности прохода, и караван вошел в ущелье. Тем не менее, купец велел охране разделиться и перекрыть проходы, и только тогда приказал разбить лагерь. Затрещал сухой ствол дерева, упавший под ударами топора, а две оставшиеся непроданными в Экбатанах не очень молодые рабыни споро собрали костры и занялись стряпней. Таршу пришлось, преодолевая отвращение, натянуть на себя рубаху, который обвязался на вроде пояса. Он не был брезглив, просто это было унизительно. Особенно если учесть, что за всем этим с ухмылкой наблюдал Сабир. Но мальчик здраво рассудил, что лучше стерпеть унижение, чем замерзнуть, ослабнуть и оказаться в следующий раз не готовым дать отпор. «На, ешь!» Протянутый на конце ножа кусок вяленого мяса, подогретый на огне, выглядел более чем аппетитно. Тот самый охранник, что предупреждал его быть осторожным, хмуро глянул на мальчишку. «За что?» Тарш не торопился брать еду. «Жри давай!» Сердито буркнул немолодой мужчина, схватив его руку и почти насильственно вложив кусок прямо в ладонь мальчишки. Паренек не заставил дальше себя упрашивать и принялся работать челюстями, не забывая, впрочем, прислушиваться к собственным кишкам. Съеденные несколько часов назад сухари никак не могли утолить мучивший его голод, но все же заставили работать желудок, и помещенное в него мясо не вызвало неприятных последствий. В довершение благодетель протянул ему большой кожаный мешок с горлышком, предварительно вынув из него пробку. Бурдюк уже был наполовину опорожненным, но все же довольно увесистым. Мальчик жадно сделал большой глоток. Горло непривычно обожгло. «Это же...» — хрипло произнес старш, морщась и прикрывая нос. «Доедай», — приказал охранник. «Потом сделаешь еще один глоток и спать. Завтра будешь как новый». Мальчик еще какое-то время молча ел. Когда еда закончилась и пришло давно забытое ощущение сытости, он решился задать вопрос. «Почему ты мне помогаешь?» Охранник вновь протянул ему бурдюк с вином и, дождавшись, пока его подопечный сделал новый глоток, сам изрядно приложился и закупорил сосуд. «Сын у меня», — разоткровенничался мужчина. «Вроде тебя, только чуть младше». «И так вышло, что я в долгах по самое...» Он провел ребром ладони по горлу. «Случись мне сгинуть в походе, он, как и ты, может оказаться на базаре. Вот и хочу ублажить Ахура Мазду добрым поступком, чтобы был милостив к моему сыну, как я к тебе». «И много ты должен?» — спросил Тарш, испытывая потребность сказать что-то сердобольное. «А!» — отмахнулся собеседник. «И не спрашивай. Много». «Позволь спросить тебя, как твое имя?» — с почтением осведомился мальчуган. «Зачем оно тебе?» — с грустью покачал головой охранник. «Тебя скоро продадут на неволичьем рынке. Не стоит прикипать ко мне». «И все же...» «Джампар!» — не счел нужным дальше скрывать свое имя мужчина. «Хочешь еще?» — он показал на бурдюк. «Нет», — отказался Тарш, чувствуя, что захмелел. Ощущение было в новинку, но мальчику оно понравилось. Куда-то подевалась усталость и боль в затылке, кружилась голова и хотелось петь. Улыбка выступила на его губах. Но он помнил, как однажды выглядел Акакис, перебрав с вином, и не хотел ему уподобляться. «Тогда спи», — охранник указал ему на место возле костра. Двое других караванщиков, да то ли молча слушавших их беседу, не стали кичиться и подвинулись, уступая место рабу. Он успел завоевать их симпатии, и им было даже немного жаль расставаться с ним. Снов Тарш не видел, будто провалился в глубокую яму, однако проснулся от ощущения некой тревоги, принятой им вначале за естественные утренние позывы, понуждавшие отправиться в кустики. Лагерь спал. Джампар громко похрюкивал во сне. Даже те, кто должен был нести караул, мирно клевали носами, безмятежно расслабившись, по опыту зная, что местный царек по имени Куруш, подобно могучему соседу Вахшатре, вот уже как несколько лет напрочь извел в своих владениях всякий разбойный люд. Лет 5 назад по всей дороге от границ с Мидией до самых Пасаргат обочины украшали колья со вздетыми на них гниющими телами грабителей, промышлявших в горах Загроса. С тех пор ни один караван не подвергся нападению, а патрули медиан и персов регулярно проверяли торговый путь. Солнце уже встало, но глубокое ущелье еще было укрыто полумраком. Тарш легко поднялся, стараясь никого не разбудить. Отошел в сторонку и исправил нужду. Уже собирался вернуться, как его внимание привлек звук упавшего сверху камешка. В этом не было ничего подозрительного, только мальчику припомнилось чувство тревоги, возникшее при пробуждении. Он поднял голову, всматриваясь в скалы. Его внимание привлек странный камень, от которого тянулась вверх тонкая и неестественно прямая линия, тянущаяся к нависающему над ущельем уступу. Тарж пригляделся. Внезапно подозрительный камень шевельнулся. Теперь он явно различал и лук, перекинутый через спину, и меч на поясе. «Засада!» — будя всех, заорал мальчик. «Разбойники!» Лагерь мгновенно ожил. Резво поднялись обычно ленивые верблюды, встрепенулись лошади, повскакивали охранники и немногие непроданные в Акбатанах рабы. И тут с неба начала падать смерть. Четверо стрелков, удачно расположившись на небольшом уступе, методично метали стрелы. Застигнутые врасплох, караванщики представляли собой прекрасные мишени. Двое охранников упали замертво. Несколько верблюдов, так и не освобожденных подозрительными хозяином каравана на ночь от поклажи, заметались по лагерю в поисках выхода, сбивая с ног людей и раскидывая не успевшие угаснуть костры, обжигаясь и от этого еще более напуганные метались, словно обезумев, создавая хаос. Урпатас, выскочив из шатра, прикрывая щитом, громко крикнул, созывая к себе всех способных держать оружие. К этому времени еще трое его бойцов упали на землю, пронзенные стрелами. Но дюжина охранников, выхватив луки, оказались рядом с ним и заставили тех, кто сидел на балконе, вжаться в скалы. Из глубины ущелья показалась группа всадников. Сблизившись на расстоянии в 15 шагов, они метнули дротики, оставив без щитов пятерых, на ходу спрыгнули с коней и врезались в защитников лагеря. Верхом остался лишь один, продолжая метать стрелы. Завязался рукопашный бой. Мало того, что нападающих было больше, на их стороне оказалась внезапность и время для разбега. К тому же на помощь им со стороны выхода из ущелья стремились еще с дюжину бандитов. Ловушка захлопнулась. Однако караванщики не были намерены сдаваться. В случае поражения им всем грозила смерть. Впрочем, как и рабам. Вряд ли разбойники оставили кого-нибудь в живых, рассчитывая поживиться в здешних местах еще раз. Урпатас, несмотря на всю свою тучность, оказался неплохим воином. Схлестнувшись сразу с двумя противниками, он смог зарубить одного мечом, а второго прокинуть на землю ударом щита. Но к этому времени под его командой оставалось только 7 бойцов. Тарш, не имея возможности принять участие в схватке, отскочил в сторону и прижался к скале, оставаясь пассивным наблюдателем, но при этом хладнокровно следил за всем, что происходило на поле боя. Мимо него пробежали пешие грабители, спеша ударить в тыл защитникам лагеря. На невольника не обратили внимания, а может, не сочли нужным отвлекаться на мальчишку, не представлявшего опасности. А зря. Тарш подобрал с земли камень, метнулся к мертвому охраннику, лежавшему у костра, и сорвал с него широкий кушак. Вложив в него камень, он принялся раскручивать импровизированную прощу, выискивая подходящую цель. Один из пеших бандитов, вскрикнув, упал. Камень угодил ему в спину. Тарш поспешно подобрал еще один, не забывая поглядывать на уступ, не желая попасть под выстрел кого-нибудь из засевших там стрелков. Урпатас и еще 4 его бойцов, видя, что попали в окружение, не в состоянии оттеснить налетчиков, бросились к лошадям, разворачивая их в сторону выхода из ущелья, намереваясь пробиться из клещей. Бандиты бросились в рассыпную, даже не попытавшись их остановить. Да это у них и не получилось бы. Оставшиеся 3 охранников пали под ударами боевых топоров и копий. Всадники поочередно промчались мимо Тарша. Несколько верблюдов, посчитав, что люди помогут им спастись, кинулись со всадниками. Последним скакал Джампар. На его беду прямо перед ним возник обезумевший от шума и запаха крови верблюд. Лошадь резко остановилась и встала на дыбы. Старому охраннику пришлось приложить немало усилий, чтобы удержаться верхом. Но время было упущено. Рядом возник лучник, уже натягивавший тетиву. С такого расстояния не промахнулся бы и ребенок. Метко пущенный камень разможил затылок стрелка, а маленький пращник бросился ловить пробегающего мимо коня. Испуганное животное отозвалось на его особенный клёкот и замерло рядом с ним. Тарж уже ухватился за гриву, готовясь сопрыгнуть верхом, но тут стрела впилась в круп лошади, и раненая четвероногая отбросила его в сторону, сбив с ног, и рванула подальше от кровавой бойни. Упав, мальчик ободрал левый бок и чудом не приложился головой о здоровенный камень, успев подставить руку. Он все же смог проводить взглядом ускакавшего Джампара, который так и не понял, что произошло. Лагерь оказался во власти победителей, которые не подумали преследовать Урпатаса. Их более беспокоила поимка верблюдов, без которых им не удалось бы вывести добычу. Но и о Тарше не забыли. Сразу трое головорезов со свирепыми рожами обступили его с намерением поквитаться за раненого и убитого. Мальчик догадался, что живым им лучше не даваться, и схватился за единственное оружие, имевшееся под рукой. Один из грабителей едва успел увернуться от пущенного меткой рукой в голову камня, выругался, замешкавшись, но тут же опомнившись, присоединился к товарищам, успевшим свалить с ног паренька и приступившим к избиению. «А ну, хватит!» — прогремел чей-то грозный голос. «Тащите его сюда! Вы двое, живо к остальным! Грузите товар! Нам следует убираться и как можно быстрее!» Тарша схватили за волосы и рывком подняли на ноги. Мужик со страшной мордой, со всклоченной, давно нечесанной бородой, еще раз дернул его голову и подвел к главарю. «Эта тварь пробила башку Рагулу, и мне чуть не попало в лоб!» Он замахнулся, но новый окрик его остановил. «Не тронь!» Сидевший верхом мужчина был еще страшнее, чем все трое вместе взятые. Ноздри седока были разорваны, свисавшая челка откинулась, открывая широкий лоб с круглым ожогом, от оставленного когда-то давно палачом клеймом. Густые сросшиеся брови выдавали в нем беспощадного злодея, не боящегося ни бога, ни обитателей ада. Большая лопатообразная борода завершала облик этого чудовища. Мощный, широкоплечий, он восседал на таком же дородном рыжем жеребце, в котором любой знаток лошадей мог признать Аселя. Слава и гордость южной Персиды. «Но, Горзон!» «Я сказал, не тронь!» Тихо повторил тот, кого назвали Горзуном, но было бы удивительно, если бы его не услышали. Тарш настолько был восхищен животным, что даже забыл на время о боли и собственной, скорее всего, страшной участи. Он раскрыл рот от изумления. Ему лишь раз доводилось видеть такое, и то мельком, и издали. И вот теперь это чудо стояло на расстоянии вытянутой руки. «Оставь его, Загир!» Уже более миролюбиво добавил всадник, от которого не укрылось происходившее с мальчишкой. «Щенок мне нравится!» Лицо главаря расплылось в грубой улыбке, которую скорее можно было бы назвать звериным оскалом. «Это отродье Ахримана умудрился из простого ремня сделать пращу. Ты раб?» — спросил он, обращаясь к Ташу. Но сам ответил за него. «Ты не похож на раба. Ты сын воина? Тогда почему на тебя рабская одежда?» «Ты задаешь так много вопросов», — сдерзил мальчик, уже смекнув, что убивать сразу не будут. А поскольку главного он заинтересовал именно за его доблесть, решил держаться храбро. «Моя история займет слишком много времени, а у вас его нет. Через несколько часов здесь будет стража, и поэтому вам следует убраться отсюда побыстрее. Быть может, как-нибудь в следующий раз расскажу». Горзун громко рассмеялся. «Но насчет стражи, положим, ты врешь. Она здесь будет в лучшем случае не раньше, чем к вечеру. Но ты прав. Нам следует убраться побыстрее». Он резко сменил тон и серьезно поглядел на Тарша. «Пойдешь с нами?» «Горзун, ты с ума сошел!» Оторопев, воскликнул державший мальчика бандит. «Он же...» «Заткнись!» Гневно прошипел предводитель. «Иначе я проломлю твою тупую башку. Мы сегодня потеряли 5, и одного из них убил этот гаденыш. Но...» Рыкнул он на пацаненка. «Решай, остаться рабом или стать одним из нас. Быстро!» Тарш мгновенно оценил расклад. Быть зарезанным или присоединиться к вольным разбойникам. Ответ показался ему очевидным. «У меня одно условие». Тарш ловко вывернулся из руки ошеломленного Загира и, уперев кулаки в бока, с вызовом поглядел в глаза Горзуна. «Что еще за условия?» — сердито спросил главарь. «Ты подаришь мне вон того». Он вычленил из группы сгрудившихся в страхе рабов Сабира. «Зачем он тебе?» — недовольно буркнул главарь. «Мы намерены их продать. Все равно нам здесь больше ничего не светит». «Он мой самый близкий друг». С улыбкой, в которой читалось истинное отношение к невольнику, ответил мальчик. «Ладно, только быстро». «Я одолжу». Тарш, не дожидаясь согласия, отцепил от пояса Загира прощу. «Не боись, отдам». И направился в сторону рабов. Пленники, видевшие и слышавшие разговор, с ужасом смотрели на подходившего к ним бывшего товарища. Сабир догадался, что речь шла о нем, и дрожал всем телом, не ожидая для себя ничего хорошего. Так оно и было. «Ты свободен», — спокойно сказал юный стрелок своему врагу. «Беги, Сабир, беги. Убежишь. Твое счастье». И Сабир побежал. Пригибаясь и петляя, на едва слушавшихся ногах он несся к свободе, которую, будь у него выбор, не хотел бы заполучить такой ценой. 20 шагов. Тарш вложил камень в утолщение на веревке. 30 шагов, и она загудела над его головой. «Уйдет!» — негромко предрек Горзун. «Шкуру спущу, если уйдет!» 40 шагов. «Не уйдет!» Тарш дождался, когда живая мишень будет пробегать в узком месте, и отпустил один конец прощи. Камень со свистом промелькнул в воздухе. Сабир споткнулся, предварительно неестественно подпрыгнув, и рухнул на землю. Вздох восхищения меткостью выстрела и уверенностью юного прачника пробежал среди налетчиков. «Молодец!» — сделанным равнодушием похвалил мальчишку Горзун. «Теперь живо за работу!» «Все за работу!» — гаркнул он и вновь обратился к Таршу. «А ты имей в виду, сегодняшней добычи тебе ничего не положено». «Приветствую тебя, Арбаку, сын Парзаша». Тарш верхом подъехал к группе всадников, остановившихся у границы лагеря. Все они как один были облачены в дорогие и добротные доспехи. Такими не мог похвастаться здесь ни один перс, даже Тарш. Сам же Арбаку, выседая на прекрасном, под стать лучшему из числа принадлежавших Таршу коне, в блестящей бронзовой керасе с золотым изображением человека-птицы, символизирующим Ахура Мазду, в позолоченном шлеме возглавлял отряд. «Приветствую тебя, Тарш, сын достойной матери». Зная, что тот не носит второе имя, медийский полководец решил выразить уважение подобным образом, не упоминая отца. «Позволь узнать, что привело тебя сюда», — поинтересовался перс. «Да вот, решил узнать, как живут славные воины царя Камбуджии, союзника царя царей, в чем нуждаются». Он жестом предложил спешиться. «Не будешь ли ты любезен показать мне ваш лагерь?» «Окажи честь», — словно соревнуясь с ним в вежливости, ответил Тарш и, заметив, что остальные всадники и не думают слезать, осведомился. «Разве твои спутники не последуют за тобой?» «Зачем?» — с беспечностью ответил Арбаку. «Разве здесь мне что-то угрожает? Мне вполне хватит и твоего общества. Веди меня, урадушный хозяин». «Все-таки что привело тебя сюда?» — вновь задал вопрос Тарш, когда они вдвоем шли между хаотически расположенных шатров и палаток. «Сомневаюсь, что это простое любопытство». «Ты прав. Я здесь по делу. Хочу тебе кое-что показать». «Показать? Мне? Здесь?» Тарш был несколько озадачен. «Да я, пожалуй, здесь и так все знаю». «Но предположим, что не все. Вряд ли командиру подробно докладывает обо всех происшествиях, настроениях и прочем безобразии. Зачем лишний раз навлекать на себя его гнев? Ты со мной согласен?» Тарш, все еще до конца не понимая затеянной Арбаку игры, смутно догадался, что этот визит имеет отношение лично к нему. Скорее всего, последние распоряжения медианина предшествовали беседе. «Вполне возможно», — он несколько суховато согласился с гостем. «Но к чему эти разговоры? Я воин и не понимаю намеков. Давай на чистоту». «Ты дерзок», — заметил Арбаку, впрочем, нисколько не обидевшись. «Хотя и можешь быть учтив. Ты прав. Мне нет заботы твоих воинов. Сыты и уже хорошо. Все дело в тебе». «Я это уже понял. Можешь говорить откровенно. Что ты хочешь?» «Я? Разве я сказал, что мне от тебя что-то нужно? Но раз так, не проводишь ли ты меня еще в одно место?» «Куда?» — скучающим голосом спросил Тарш. «Здесь недалеко». Арбак махнул в сторону расположения Мидиан. «Тут три лагеря, в которых живут воины царя Мидии. Вот туда я и прошу меня сопровождать». «В который из них?» Уже почти уверившись в своих догадках, спросил Тарш. «В любой. Выбирай сам. Можешь взять с собой сколько угодно воинов сопровождения». «Зачем же я буду оскорблять тебя своим недоверием? Здесь ты был под моей личной охраной. Там я воспользуюсь твоей. Воин всегда должен уважать воина». «Достойные слова достойного человека», — оценил его слова Арбако. Как и предполагал Тарш, лагерь Мидиан сильно разнился с персидским. Гораздо больше порядка. Шатры хоть и не были выставлены по веревочке, но все же в их расположении чувствовалась некая упорядоченность, а уж вид тренирующихся держать строй воинов произвел на него определенное впечатление. Но он сильно подозревал, что это все просто постановочное действо, призванное добиться чего-то от него. К тому же слишком чисто, чтобы быть правдой. Тарш уже имел возможность наблюдать за медианами в походных условиях. Те не были большими чистюлями, нежели персы. Вставал вопрос, чему все это? Поэтому он решил ускорить события. «Я впечатлен твоими воинами», — Тарш одобрительно подсокал языком, показывая свое восхищение. «Это то, что ты хотел мне показать?» Арбаку провел его по всему лагерю, стараясь убедить спутника, что это для медиан обыденность, и был убежден в том, что показал все в лучшем свете. «Сколько воинов ходит под тобой?» Уверенный, что перс полон зависти к увиденному. «Чуть больше сотни. Но это не мои воины, а моего господина, царя Камбиза». «Ты называешь своего царя на греческий манер?» С легким оттенком иронии спросил Арбаку. «Он так желает. И ты находишь это правильным?» «Он царь и волен делать, что ему вздумается». «Но ты ведь это не одобряешь». «Это не мое дело», — понимая, на что намекает собеседник, уклонился от ответа перс. «Но ведь ты не это хотел узнать». «Ты сказал, что у тебя нет своих воинов. Почему?» «У меня нет дома, нет владений, на которых пасутся многочисленные табуны. Нет полей, где трудятся сотни принадлежащих мне рабов. У меня их попросту нет, поэтому я не могу призвать большое количество воинов». «Но я слышал, ты в большом почете у Камбуджия. А чего же так? Разве такой преданный слуга, как ты, не достоин большего? Разве не следует твоему царю поощрять столь доблестного и преданного воина? Такими, как ты, не стоит разбрасываться. И разве ты не хочешь большего?» «Зачем?» Тарш усмехнулся. «У меня и так все есть». «Но я слышал, ты большой ценитель женщин. Богатство же открывает двери в самые знатные дома, к самым прекрасным девам. Или ты хочешь довольствоваться одними продажными девками?» Тарш заговорчески приблизился к медианину, словно желал открыть страшную тайну, неизвестную собеседнику. «Поверь мне, там...» Тарш глазами указал вниз. «Все женщины одинаковы. Это может звучать грубо, но шлюха ничем не хуже царицы». Он отстранился, сдержанно улыбаясь. «То, к чему весь этот разговор? Вряд ли ты хочешь сосватать мне дочь какого-нибудь князя». «Конечно же нет. Сводничество — это не по моей части». «Тогда ты должен понимать, что я поклялся в преданности Камбизу». «Однако ты умен». С еле сдерживаемой досадой от того, что все его ухищрения так легко раскусил этот хитрый перс, поморщился медианин. «О том и речь, и что Мегу желает с тобой говорить. Думается мне, что та тысяча, которую ты видел здесь, вполне может стать твоей. Если пожелаешь, к ней можно присовокупить твоих персов. Предположу, что разговор пойдет именно об этом. И намекну тебе по секрету, он очень не любит отказы».